вечер. Я возвращался из командировки. Трасса. И громкая музыка в салоне, мерный звук двигателя расслабляли. Настроение было приподнятым. Через пару часов буду дома со своей семьей. Впереди, на дороге, я увидел предупреждающий знак. Сбросив скорость, я повернул в сторону, куда указывал знак. Колеса зашуршали, прогоняя под собой гравийку. Дорога стала заметно хуже. За окном темнело. Вековые деревья за окном стали закрывать и без того слабеющее солнце. Проехал примерно километра два. Стало подозрительно, что дорога не собиралась возвращаться на трассу. Остановил машину. Вышел на улицу, размялся, закурил, обдумывая свои дальнейшие планы. Решил вернуться, опасаясь заблудиться. Развернул машину, и я увидел это. Оно стояло и смотрело на меня через лобовое стекло. Взгляд был очень голодным, глаза были совершенно черными. Ростом оно было примерно метра два. Фигура похожа на человеческую, только руки были ниже колен. Нос был очень маленьким, зато губы были непропорционально широкими. Оно рассматривало меня как добычу. Страх сковал меня. Я не мог пошевелиться. Существо растянуло рот в подобии улыбки, обнажив мелкие и острые зубы. Ужас сменился резким выбросом адреналина в кровь. На автомате я утопил газ в пол. Машину понесло в обратный путь, подбрасывая на ухабах. Страх не давал как следует сосредоточиться. Вылетев на трассу, я увидел, что знака на дороге больше нет. К страху добавилась растерянность. Не понимая, что происходит, я пытался сообразить хоть что-нибудь. Но мысли не устраивались в логическую цепочку. Отпустило резко. Предательская слабость растеклась по телу. Голова стала тяжелой. Включив передачу и переведя дух, я медленно тронулся с места. Машина набрала скорость. Прошло 5 лет, а мне до сих пор иногда снится оно, из-за чего я заработал бессонницу на фоне стресса. Даже не знаю, как такое забыть.